пока свою бороду не оплюет, не уймется. Крут был тятенька. Налаявшись, умается, нацедит браге полную креницу, да и упихтается до бесчувствия. А матушка волоса пригладит, подолом утрется, возьмет Бенедикта за руку и уведет его на высокий холм над рекою. Там, он уж знал, она раньше жила, до взрыва-то. Там матушкина пятиярусная изба стояла, а матушка сказывала, что и выше хоромы бывали. Пальцев не хватит ярусы пересчесть.